Глава 11. Вечером Сотников вела уже одна дорога. Одна тягучая мгла, напоенная ароматами трав и туманов, окружала их. И стремя Вотнина дружески звякала невзначай о стремя поручика. «Назар Минаевич?» — спросил Андрей. «От границы обратно побежим или как? Говорят, завтра уже войну объявят». «Про то неведомо мне», — скромно отозвался Вотнин. Через прореху облаков иногда вырывалось лунище, и тогда притаившийся турок, если он сидел у дороги, наверное, видел, как пролетают во тьме косматые казацкие кони, как блестят расчехленные ружья, как стрелами вонзаются в ночь склоненные наотмашь пики. Две полусотни скакали на очередную рекогносцировку в Араратские долины, посмотреть издалека на турецкие горы, рысью прогорцевать вдоль говорливой реки, подышать ветром ущелий, не горит ли где аул, послушать чуткую землю, не топочут ли окаянные орды османов. Это была чудесная ночь, какие остаются в памяти на всю жизнь. Будет еще много ночей впереди, но уже никогда не вернуть очарование этой, вот именно этой, темной, тревожной, сегодняшней. Андрей полюбил в эту ночь самого себя, ощутил красоту человека в самом себе, и в трепете своей необстрелянной души было для него что-то новое, необыкновенно радостное. Потом он заметил, что казаки, заматерелые в рубках и ночных походах, решили не тратить времени даром и стали дремать в своих шатких седлах. Андрей тоже закрыл глаза и тут же вспомнил Аглаю. Вспомнил, как встретил ее сегодня на улице. Она шла с базара, ее милая ладошка была стиснута в кулачок, она доставала что-то оттуда и грызла. Аглая так и ушла, как сон, в глубину кривых грязных улиц, вся такая белая, стройная, легконогая. «Милая, милая, милая, ты даже и не знаешь, куда несет меня сейчас мой лорд, какой завтра я встречу рассвет, какие цветы помнет мой конь своими копытами. Прощай, моя радость. Спокойной ночи тебе». «Стой!» — раздалась команда Вотнина, и сразу шумно вздохнули лошади. «Ребята, ружья на изготовку! Шашки подбрось!» В темноте раздался тихий ляск и скрежет. Карабанов тоже слегка подвытянул шашку из тугих ножен, чтобы в нужный момент ее не заело, чтобы она стремительно обнажалась для удара. Одинокая звезда вдруг загорелась над головой поручика. Где-то во мраке надрывно и горестно плакал шакал. Карабанов подъехал к Вотнину. «Назар Минаевич, что это за горы там?» «Агрыдак, ваше благородие. Они далече от нас». «Ну так что? Завернем вправо? Я-то ведь здесь ничего не знаю. Впервые». «А это уж как будет угодно вашему благородию. Мы люди необразованные. В пажах не ходили». «Слушай, Назар Минаевич», — сказал Карабанов, — «с чего это зарядил ты благородие да благородие? Или я обидел тебя чем?» «Да нет», — тихо ответил Вотнин. «Бог миловал». «А что благородие, так это и верно. Не каждому же мужиком-то быть. Эван про вас сказывает, что вы из тех при особе состояли. А я-то, старый дурак, встретил вас да прямо в губы. Казак, думал, свой». Карабанов все понял. «Ну вот что, Вотнин, ей-богу, оставим это, голубчик. Не сегодня, так завтра война. Может, мы оба костьми поляжем за отечество. Так неужели же мы не равны с тобой? Мне-то звание легко досталось, мое счастье. А ты вон из мужиков в офицеры вышел, твое счастье. Ну, давай по рукам». Они хлопнули по рукам, и Вотнин сказал: «Туда надо ехать. Видишь, Андрей Елисеевич, там какая-то стерва костер разложила». У костра никого не нашли. Только была оставлена сакма, следы множества лошадей и всадников на траве. Вотнин разрешил казакам передохнуть, раскрыл широкую баклагу, дал отхлебнуть Карабанову водки. «Дюже хорошо», — сказал он. ежели понемногу, да почаще. И не пьян вроде, а все теплее как-то». Казаки заводили разговоры о постороннем, и до Карабанова доносился хрипловатый говор старого Егорыча. «Вот и выходит, что ты ее снасильничал», — ругал он Дениску. «Надо, чтоб баба сама позвала тебя. Для этого ври ей напропалую. Проверять-то все равно на Кавказ не поедет. Я баб враньем беру». «Ты на этом остак», — заметил урядник. «Брешешь так, что к старости губы истреплются. Нечем зубов закрывать будет». Ватнин закрыл баклагу, отплюнулся. «О бабах», — сказал. «Они это любят. Только не слушай ты их, Елисеич. Они ведь врут на себя все больше». «А ты женат, Назар Минаевич?» «Освободила покойница», — с печалью отозвался Исаул. «Мой грех был, что богатую взял. На сундуки и позарился. Сам-то я из бедных. Нам богатство в диковинку было. Вот и показала она мне, как шилом патоку едят. Да и квелая была, лядащая баба. Одначе, насупротив ее не моги, горло перегрызет. Не дай это бог, сколько я через эту свою зависть к богатству мучения впринял». «Детишки-то есть?» — спросил Карабанов, удивляясь откровенности признания Исаула. «Дочка одна. Лизаветой кличут. Девка хорошая. Все в книжку да в книжку так и тычется. Ладно, поехали-ка мы с тобой далее, нечего время терять». Бессонная ночь прошла в разъездах. Светало медленно, словно нехотя. Туманы, повисавшие в долинах, не спеша таяли. Полусотни ехали вдоль какой-то узкой, но бурной реки, за которой уже лежала Туреччина. «Эван», — махнул Исаул плетью, — «уже не наши овцы пасутся». «То есть, — поправился он, — и наши они, почитая, коли их по ночам из российских аулов хищничают». Отряд возвращался обратно в Игдыр, и казаки, теперь уже не стесняясь, посапывали в седлах. «Война будет», — сказал вдруг Ватнин вполголоса, никому не обращаясь, и глубоко, надрывно вздохнул. Карабанов тоже подумал о войне, но страхи его были иными. Он знал, что сотня мало верит в него, видит в нем чужого, непонятного человека, и заслужить эту веру Андрей сможет лишь в каких-то диких, отчаянных рубках. «Будет», — не сразу отозвался он. «Будет война, Назар Минаевич. Только не тебе бы вздыхать, а мне». И вдруг откуда-то из ущелья вихрем выскочил на поджаром арабчике Курт и, вздыбив лошадь, заплясал на своем берегу, заголосил весело. «Ай, Гиур, Гиур! Совсем плох, Гиур! В гости не позвал! Осман хорош! Иди, — говорит, — в гости! А урус нет! Жадный урус!» Казаки ехали молча, только изредка лениво поплевывали в кипящую на порогах пену. А Курт смеялся, а конь его крутился чертом, а одежды горели. Этот Курт был, видимо, богат, и одет он был вот во что. Малиновая куртка с разрезными от плеча рукавами, шаровары синие в золотых шнурах, из ярких шалей пояс, сапоги желтого софьяна. Высокая челма перевита цветными платками, сбоку кривая шашка, а на левом локте щит из буйволовой кожи, укрепленный изнутри медной сеткой. «Плохой Гиур, поганый!» — кричал он через реку. «Мой собака плюются! Гиура варил долго, один день, второй ночь. Он вонючий, Гиур! Уши урусу отрезал, плохой уши, нежирный!» Казаки молчали, но уже стали косо посматривать из-под своих попах на другой берег. Только один Ватнин как будто и не слышал ничего. Как ехал впереди, так и едет. Наконец Курт истощил свое остроумие и, развернув коня, задрал ему хвост, продолжая орать. «Эй, урус, вот твой баба! Вот твой бог! Мой Аллах высоко, а твой бог под хвост живет!» Потом фантазия Курда пошла еще дальше. Высоко привстав на стременах, он начал спускать с себя шаровары. Денис Кожогин не выдержал выстрелил для страстки, не попал, и Курт снова рассмеялся. Карабанов неожиданно подумал, что случись набег турецкой орды на спящий Игдыр, и вот эта скотина может захватить его Аглаю, еще теплую, с постели, растерянную, в одной рубашонке, ничего не понимающую и жалкую в этом ее непонимании. Этого для него было достаточно. «Господин поручик!» — закричали ему. «Вернись, благородие! Куда ты?» Захлопали суматошные выстрелы, но лорд уже разрушал грудью стремительный поток, словно чугунные ядра перекатывались под его копытами камни. Андрей едва успел выхватить шашку, как на него круто налетел полный силы и решимости турецкий башибузук. Сталь со звоном царапнула сердце поручика страхом, но сильные лошади уже разнесли их в стороны. Ой, дурак!» — долетал с того берега голосиного тнина. В пажеском корпусе его обучал фехтованию француз Шетарди, веселый и легкий, как Фигаро. Он и драться учил легко и красиво. Но теперь перед Карабановым стоял неблагородный противник, и не тонкое, почти ювелирное искусство владело его саблей, а животный инстинкт наживы и крови. Казаки и пришли бы на подмогу к поручику, но воющий смерч горной воды страшил их коней, и до Карабанова долетали только их советы. «Потравь справа! По щитку-то сунь! Не пущай за повода хватать! Руби, а не кали! У его панцирь! Локоть отставь, срубнет!» Улучив момент, Андрей ударил снизу, отбив саблю врага в сторону. И сам не заметил, когда щит был раскроен им надвое. «Еще 2-3 перехлеста лезвий», — так решил поручик. «Теперь я возьму его на финту гарде». Вжик пошла вперед шашка, успел увернуться, вшивая гадина. «Ай, Геур!» «Замолчи, собака!» — прикрикнул Андрей. «Вжик! День! Лошади грызут одна другую, звереют тоже!» «Раз! На тебе! Получай!» И сабля Курда со звоном взлетела кверху. Он едва успел перехватить ее за ремень. «Ловок, бес!» — донеслась из-за реки похвала Ватнина. Но к кому она относилась, к нему или к Курду, Андрей сообразить не успевал. «Вжик!» «Все-таки что ни говори, а спасибо вам, мсье Шетарди. Этот дикарь уже не наскакивает, а только защищается». Раздалось крак, и Андрей опустил свою шашку. «Неужели так просто убить человека?» — подумал Карабанов и удивился, что нет в нем никакой жалости. Он долго ловил недававшегося арабчика и отдал лошадь Ожогину. «Бери», — щедро сказал поручик.